Глава 5. Словно в ответ на пылкий порыв души, красота с неба исчезла, оно стало голубым, родным, а монстры один за другим сворачивались в круглые гладкие валуны. «Ох, благодарю тебя, Господи!» — с опаской пролепетала Зоя. Проболтавшись еще совсем немного на воде, она погребла к берегу. Ничто не напоминало здесь больше о жизни. Камни, галька, валуны. Без конца и края. Она походила, побродила, попинала камешки, рассмотрела валуны, даже постучала по ним, повздыхала. Принялась за добычу питьевой воды. Перед тем, как отсылать ее в тайгу, ей прочитали инструкцию, как выживать на необитаемом острове. В нее входила информация о добыче воды, как открыть кокос, как добывать из него кокосовое масло и торговать им. Вопросов типа «зачем ей это?» она не задавала, у каждого свой бизнес. В конце концов, сейчас она использует услышанный из инструкции метод конденсации воды. Как положено, вырыла в песке широкую яму, разорвала несколько полиэтиленовых пакетов по швам, скрепила их скотчем, натянула полученную скатерку над ямой и в центр положила маленький камешек. Теперь оставалось дождаться, когда пленка изнутри запотеет, и вода капельками стечет в кружку, установленную в яме. Камешек был положен посередине, там же, где стояла кружка. От работы как назло захотелось пить. Зоя подумала, что могла бы попробовать кипятить соленую воду и собирать пар, так было бы быстрее, но, оглянувшись еще раз, не увидела нигде ничего, что могло бы гореть. Внезапно цвет неба изменился. Голубой прямо на глазах стал желтеть. Она беспокойно завертелась, не зная, откуда ожидать подвоха, и только благодаря своей бдительности заметила, что на этот раз ожило море. Сначала над водой выпрыгивали то тут, то там странные рыбные единицы, но очень быстро поверхность начала кишеть разного размера существами. Зоя оттащила подальше свой недокатамаран и с тревогой следила за ними. Космический корабль утащили под воду окончательно, то ли съели, то ли поиграться. Некоторые обитатели были очень крупными, но на берег ни одна тварь не сунулась. Вскоре Зоя немного успокоилась и занялась совершенствованием своего плавательного средства. Скрепила палки с баллонами понадежнее, между палок навертела скотча, надеясь, что он выдержит ее вес. Немного походила, заново изучая территорию на предмет полезного для выживания. Задумалась, что же ели чудовище. Оттолкнула один из небольших валунов и с удовольствием убедилась в своей догадке. Под валуном прятались маленькие жирненькие гадости. Она живо побежала за миской, схватила ее, но когда вернулась, все гадости уже разбежались. Тогда Зоя решила не торопиться. Мясо есть, как его приготовить? Ходила-ходила, вдоль берега насобирала водорослей. Такс. Если дождаться, когда вы высохнете, то можно попробовать вас в качестве дров. Подбадривала себя космическая путешественница. Водорослей получилось набрать много, далеко ходить не надо. Вроде только она прошла по краю бережка, все собрала, как из-за активно шевелящегося моря на бережок приносила новые пучки водорослей. Найдя относительно чистое место, где не было больших валунов, она тонким слоем разложила набранную зелень сушиться. Тем временем в кружке, стоящей в яме, собралась вода. «Плюсик тебе!» — чокнулась Зоя с воображаемым лектором по выживаемости на необитаемом тропическом острове. «Кстати, насчет кокосов. Надо будет попробовать расколоть мелких чудовищ. Может, они вкусные?» Мечтательно улыбнулась она, адресуя свою речь все тому же лектору. «В конце концов, разве я не Homo sapiens?» — зевнула переволновавшаяся Зоя и, разложив белоснежную ткань, купленную в садовом магазине, а сверху одеяло на натянутой скотчевой поверхности, она разлеглась, чувствуя, что усталость берет свое. В полглазика удалось поспать. Успокоившись, Зоя вспомнила свою подругу и ее утверждение, что все будет хорошо. Она даже немного попела, побормотала на разные мотивчики, как у нее все будет хорошо. Пока космопутешественница отдыхала, В кружку набралось еще немного воды. Водоросли слегка подсохли. Землянка лениво поднялась с импровизированного ложа, размяла затекшее тело, огляделась повнимательнее, может, она еще что полезное пропустила, и с удивлением отметила, что цвет неба снова меняется. Не зная, чего ожидать, она вернулась к своим вещам. Небо порадовало приятным голубым цветом. Зоя облегченно выдохнула. «Дожить бы мне с такими приключениями до встречи с будущим любимым», — посетовала она, печально оглядывая себя и то, что бриджи на ней неприлично болтаются в поясе и боках. «Ну кто, скажите мне, кто купит булочки и пирожки у костлявой пекарши? Сплошные расстройства, прямо одно за другим». Выдалась пара спокойных часов. Сделав маленький запасик из пресной воды в пластмассовой бутылке, Зоя собралась снова ставить кружку в яму, как увидела, что цвет неба розовеет. «Нет, нет, нет, нет, только не это!» — простонала она. Всю ленность сняла, как по волшебству. Срочно складывалась пленка, убиралась кружка, непонятно было, паковать ли водоросли, но небо слишком быстро приобретало красный оттенок, и Зоя заторопилась, начиная слышать рядом подозрительный треск. Загрузившись на плавсредство, которое после модернизации походило на убогий, но все же плод, она стала отгребать в успокоившееся тихое море. Только что пустынный берег ожил, зашевелился крабообразными монстрами, наполнился противными трещащими звуками. «И что мне теперь, так и скакать то туда, то сюда? Вот мне интересно, какой руне у Зинки соответствовали мои мучения?» Чтобы отвлечь себя, Зоя стала вспоминать гадание. Все как назло вылетело из головы. «Надо было записать», — пробормотала она. «Плен был. Опасность была. Даже еще никуда не делась. Скоро снова плен, который не плен, или товарищ». Немного помучившись и поняв, что она уже сама придумывает, что сказала ей Зина, и верит своим выдумкам, Зоя стала просто выжидать, лениво работая ладошками, время от времени отгребая от берега. Пока ждала, успела полениться, измучиться однообразной позой, раздражиться, побеситься, снова успокоиться и по новой разозлиться. Наконец, цвет неба поменялся, монстры снова скукожились в плотно закрывшийся панцирь, который стал неотличим от камня. Измучившаяся ожиданием, Зоя вернулась на берег. Часть заготовленных ею водорослей пострадала, будучи затоптанными монстрами, но в целом за прошедшее время все замечательно подсохло и годилось для топлива. Радостно потерев руки, она сгребла сухой материал к себе. Получился небольшой, пышный стожок. Предусмотрительно потратила время на следующий сбор водорослей, который раскидала сушиться, и отправилась за едой. Нашла небольшой валун, попыхтела немного, сталкивая его в сторону, и снова увидела гаденьких мясистых существ. Размером и формой они напоминали подошву от обуви. Цвет имели бело-серый, обладали еще и ротовой полостью, что не добавило им привлекательности. Потюкав топориком особо резвых, Зоя собрала несколько штук в эмалированную миску. С трофеем добежав до плота, она принялась оборудовать небольшую узкую яму, которую выложила камешками, а после разместила на дне самые сухие сваленные комочки водорослей. Зажглись они быстро, но и сгорали тоже мгновенно. Кое-как приноровившись подпихивать скомканные водоросли под установленную миску, начала процесс готовки. Ни о каком жарении, о чем мечталось все время, речи не было. Миска разогрелась, закоптилась, мясо же скорее тушилось, выдавая много сока. Выглядело оно при этом отвратно. Вскоре высушенный материал закончился, а кушать все еще было страшно. Зоя надеялась и на корочку, которая прикроет неприглядность трофея, но не вышла. Отрезав себе кусочек, она, заранее морщась, попробовала. Напоминала по вкусу кальмара. Некоторые места таяли, некоторые сделались резиновыми. Мяса хватило, чтобы набить желудок и обмануть голод, а вскоре под желтым небом и кишащим жизнью морем Зоя уснула. Ночи на необычной планете, куда попала землянка, не было. В целях безопасности спала она тогда, когда оживало море, то есть при желтом свете. При угрозе с берега ей приходилось часами дрейфовать на плоту. 2 дня такой жизни чрезвычайно ее утомили. Постоянно болел живот, то терпимо, то крутило довольно сильно, и это тоже не улучшало настроение. И вот, когда она болталась недалеко от берега, пережидая красный день, она увидела НЛО. Встать, покричать, помахать руками она не могла, поскольку устраивалась на своем самоделке не лежа, чтобы не прорвать дно, сделанное из скотча. «Но, может, и к лучшему», — уныло пробормотала Зоя, глядя, как маленький объект удаляется. «Может, там вообще маньяк внутри?» Но маленький, вытянутый летательный аппарат просто сделал круг и возвращался к дрейфующей женщине, снижаясь. «Ой-ой-ой, куда ж ты, родненький, там же весь берег кишмя кишит!» — заволновалась землянка, видя, как прилетевший садится на берегу недалеко от нее. Монстры, заметив вторжение, поначалу замерли. Но как только из штуковины, раздавившей пару мелких сородичей при приземлении, появилось живое существо, сразу ринулись атаковать. Зоя обрадовалась, когда увидела, что из леталки вылез человек. Высокий, крепкий мужчина, даже, кажется, молодой. Он лихо направлял на крабов трубочку, и нападающие замирали, а некоторые сворачивались в камни, как при желтом свете. «Так их так, умничка!» — подбадривала пришельца Зоя. Но торжество и восторг очень быстро сменились непониманием, тревогой и ужасом. Первым неладное заметил сам приземлившийся инопланетянин. Крабы перестали лезть дуром напролом, угрожающе щелкая клешнями. Они стали, словно змеи, выплевывать жидкость, которая разъедала все, чего касалось. Парень не успевал наводить свое замораживающее оружие на всех монстров, к тому же мелкие оказались намного более шустрыми, чем крупные, а плевались с не меньшей силой. Попадали не на человека, а на его корабль, который все больше начинал походить на решето. Инопланетянин теперь изворачивался чаще, чем прицеливался. В какой-то момент ему пришлось спрыгнуть с крыши своего летательного средства и броситься к женщине, кричащей и подплывающей как можно ближе к берегу. Зоя, не сразу заметившая, что кораблик пришельца проедают плевки, сначала не поняла, почему пришелец скачет бешеным зайцем, но, заметив, что происходит, начала кричать: «Сюда! В воду!» — надрывалась она. «Беги в воду! Они не пойдут за тобой!» Подумав, что, может, он не умеет плавать, стала подводить свой плотик поближе к берегу. Монстры, поняв, что еда принимает попытку скрыться от них, хотели помешать, но волшебная трубочка напомнила ретивым, почему они сменили грубую тактику захвата на плевки с расстояния. Парень вбежал в море и поплыл к Зое. «Молоденький какой!» — расчувствовалась она. Несколько грибков, и вот инопланетянин взбирается на ее плот, а Зоя встревоженно приподнимает уложенное одеяло и показывает, почему на нем нельзя стоять. Кажется, он понимает, что поверхность может не выдержать, и устраивается лежа, так же, как и владелица плавательного средства.